Глава 11. Лесная пещера. «Вот куда тролли утащили Баблу», — заключил Адам. «Может, здесь они спустились в Хельхейм?» «Если верить тому, что пишет Фредерик Гран в своем дневнике, ходов в Хельхейм существует множество. Эти тоннели ужасно узкие, холодные, а еще ветвятся и норовят запутать путника». Тобиас стянул варежку и сунул ладонь в пещеру. Холод пробирал до костей. «В пещере холоднее, чем снаружи. Похоже, это и правда спуск в Хельхейм». «Бедняга Баблу», — сказала Тара. «На нем одна пижама. Да он же окоченеет». «У меня с собой плед», — успокоил ее Тобиас. «Как найдем его, сразу укутаем». «Почему Локи так не имется открыть коридор именно в замке Ворона?» — задумался Адам. «Если тролли все равно могут выбраться на свободу в лесу, какой в этом прок?» «Нет здесь никакой загадки», — ответил Тобиас. «Существующие коридоры слишком узкие, слишком длинные, слишком путанные. Тем, кто хочет наружу, приходится карабкаться над бездонной пропастью или нырять под воду. Поэтому целой армии по ним не пройти. То ли дело ворота, которые мы с вами охраняем, они волшебные. Это портал, достаточно большой для армии, которая сможет добраться из недр земли до нашего мира, сделав всего несколько шагов. Фредерик Гран писал, что остальные пути не только очень опасны, но и занимают уйму времени». «Хватит болтать», — прервала рассуждение Тара. «Нам надо торопиться». «Как скажешь, главное, осторожно», — сказал Адам. «Сколько, думаете, там было троллей?» Тобиас присел на корточки и внимательно изучил снег, освещая его волшебной палочкой. «Я вижу следы только двух троллей, и они волочили что-то тяжелое. Это может быть Баблу в мешке. Следы громадные, так что это были тролли размером с карка». «Да», — подтвердила Тара. «Я видела одного из них в окно. Он был огромный, уродливый, кожа зеленая, а на щеке шрам. Второго я не видела, но наверняка это именно он уволок Баблу». Вдруг Тара закрыла лицо ладонями и разрыдалась. «Зачем? Почему они забрали Баблу? На что он им? Они его сожрут? Мама меня убьет». «Успокойся», — Адам приобнял ее за плечи. «Им нужен только ключ, так что это похищение явно нужно только для того, чтобы его у нас выманить. Может быть, они потребуют его в качестве выкупа?» Адам перевел взгляд на Тобиаса. «Кстати, ключ ты захватил?» Тобиас кивнул и продемонстрировал ключ, который по-прежнему висел на цепочке на шее. «Он всегда со мной. В худшем случае придется отдать его взамен на братика Тары». «Нет», — отрезал Адам. «Мы обязаны его охранять и ни в коем случае не можем позволить им открыть врата». «Даже если они пригрозят, что убьют Баблу?» Тара испуганно посмотрела на Адама. «Помнишь, что сказал Карк? Если армия Локи пройдет сквозь врата, то наступит Рагнарёк. Конец света», — Адам покачал головой. «Но хватит нагнетать. Давайте рассчитывать на лучшее. Прежде всего, надо признать, что победить этих троллей в бою мы не сумеем, но надо попробовать их обдурить». «Да думаете, они ждут нас там, в пещере?» — спросил Тобиас. «Их запах уже еле слышен», — сказала Тара. «Они здесь были, но либо ушли куда-то, либо эта пещера очень глубокая, и тролли углубились в нее». Тобиас набрался смелости и подошел ко входу. Он выставил сияющую магическим светом палочку перед собой и осторожно заглянул в пещеру, но сумел разглядеть только гладкие каменные стены и туннель, ведущий дальше вниз во тьму. «Похоже, путь свободен», — сказал он и сделал решительный шаг вперед. Адам и Тара последовали за ним. Тобиас обо что-то споткнулся. «Что это было? Нитка?» Позади него загрохотало. Тобиас обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как на вход в пещеру обрушивается груда камней и земли. «Так это была ловушка. А мы все попались», — простонал Адам. Тара подошла к заваленному входу и попробовала оттолкнуть наваленные там теперь камни и ветки. Бесполезно. «Мы замурованы. Никто не знает, где мы, а наши следы скоро заметет снегом. Нас здесь никто не найдет». «Никто, кроме тех троллей, которые эту ловушку и подстроили», — вздохнул Тобиас. Он с опаской глядел в темный коридор, единственную дорогу прочь отсюда. «Нельзя рисковать и по глупости снова попасть в мышеловку. Думаю, пришло время отправить на разведку Теодора». «Но Тобиас», — начала было Тара, «а что, если там змеи, которые только его там и ждут? Это слишком опасно». «Тара, нам троим уже сейчас угрожает смертельная опасность». Тролли, может быть, уже сейчас возвращаются сюда или затаились и поджидают нас где-нибудь. Думаю, они заранее знали, что мы пойдем по следу и подстроили этот обвал, чтобы нас здесь запереть. Но чтобы еще они там не приготовили, Теодор сумеет нас предостеречь. Так что да, стоит рискнуть. Хорошо, но будь осторожен, — ответила Тара. Тобиас аккуратно достал Теодора из кармана, заглянул ему прямо в глаза и проговорил. «Эк бити кропор мит мюс». С древнеисландского «я меняюсь телами с мышью». И тотчас осел на пол. Тара и Адам хор махнули, а мышонок спрыгнул на пол и был таков.